Часть пятая. Теффи. Парижское дождливое предрождественское воскресенье. Мы сидим за длинным чайным столом на 11 бис колонель Боне. Мы, то есть хозяева, Алданов и все воскресники, за исключением Адамовича, уехавшего в Ниццу к матери и тетке на праздники. Мережковский, что с ним редко случается, не в ударе, и это передается всем метафизикам, группирующимся вокруг него. Настроение у них кислое. Мережковский вяло и бесцветно обсуждает последнее заседание зеленой лампы, не взлетая, как обычно, в надзвездные края, не ныряя в метафизические бездны. Все сегодня как-то не клеится. Нет ни ожесточенных споров, ни яростных столкновений мнений. Все не то и не так. Звонок. И нежданно, негаданно появляется Теффи. Нарядная, веселая, полная, бьющая через край жизнерадостности. Ха, что, не ждали меня? Незваный гость хуже татарина, знаю. А я все-таки взяла и пришла. Принимайте. Вы прекрасно сделали, что навестили нас, Надежда Александровна. Вы повсюду вносите веселье и свет. С появлением Теффи все сразу меняется. Все ожили. Мережковский, будто в него пустили магнетический заряд, начинает страстно предсказывать неизбежность мировой катастрофы. И хотя он обращается не к Теффи, мне кажется, что именно она является источником оживления и вдохновения, охватившего его, его слушателей. Зинаида Николаевна, только что расспрашивавшая Алданова о его литературных планах, обращается с тем же вопросом к Теффи. Услышав от Теффи, что скоро выйдет еще одна ее книга, она слегка морщится, и понятно. Сколько уже их, этих книг, Теффи издала в эмиграции, а ей, Гиппиус, кроме двух тонких сборников стихов, не удалось ничего издать, ровно ничего. Поздравляю, ваша новая книга – событие, конечно. Ваши рассказы, Надежда Александровна, может быть, самое ценное, что создала эмигрантская литература. Это наши аналы, свидетельства эпохи, материал для будущих историков. Просто памятник эмиграции. Чувствую, как я начинаю стареть, сидеть, превращаться в этакого седобородого Пимена. И насчет памятника, как ловко, как верно. Никто, кроме вас, не умеет так угодить авторскому самолюбию. Помилуйте, Надежда Александровна, я совершенно серьезно. Я действительно считаю вас... Пименом. Седобородым Пименом в юбке. И нерукотворным памятником. Принимаю, верю и горжусь собой. Надежда Александровна, я без шуток совершенно искренне восхищаюсь вами. Ведь юмор – самый трудный род литературы. Откуда вы все это берете? Откуда? Из себя. Черпаю, как из бочки. Из бездонной бочки. Совершенно правильно. Как из бездонной бочки. Так легко, так неисчерпаемо. А ведь, как вы изволите знать, остроумие по Сен-Бёву схоже с карандашом. Его постоянно надо оттачивать, чтобы оно не притупилось. А вот представьте себе, я и не изволю знать мнение Сен-Бёва об остроумии, но запомню. И буду точить свой карандаш, чтобы он не притупился. Остроумие ведь и критику необходимо, да? Но вам, Надежда Александровна, точить ничего не надо. Вы пишете самопишущим пером. Мы все, Надежда Александровна, должны быть вам благодарны за то, что вы заставляете нас смеяться. Тот, кто смешит людей, оказывает им настоящую услугу, заставляя их забывать о страхе смерти. А от страха смерти, как известно, люди старятся преждевременно. Вы сохраняете нашу молодость. Не позволяйте нам стареть. Слушайте, давайте пойдем чай пить, а? Если и в годы эмиграции Теффи была одним из самых публикуемых авторов, о ее дореволюционной славе достаточно сказать то, что под именем Теффи в России выпускались духи и даже конфеты. И уже из разряда курьезов. Император Николай II наотрез отказывался признавать кого-либо из современных писателей. «Тэффи, только ее!» — восклицал он. «Никого, кроме нее, не надо!» Эпоха дважды возводила глухую стену между Тэффи и ее читателями. Первый раз это случилось в июле 1918 года, когда большевики закрыли газету «Русское слово», издававшуюся неслыханным по тем временам миллионным тиражом, газету, ознаменовавшую расцвет русской журналистики. На ее страницах Тэффи регулярно публиковала фельетоны и рассказы, отчасти злободневные, но в то же время свободно являвшие ее талант. «Оставьте ее в покое, пусть пишет, о чем хочет и как хочет. Нельзя на арабском коне воду возить», защищал ее главный редактор «Русского слова» Дорошевич. Второй же раз она потеряла читателей в парижской эмиграции, когда в ночь на 2 сентября 1939 года перед самым немецким вторжением по решению французского правительства была закрыта почти вся русская пресса, зачем последовали совсем уже безгласные годы оккупации. Не желавшая сотрудничать с профашистскими изданиями, да и не умевшая писать в отрыве от пульсирующей повседневности, Тэффи провела всю войну в Биарице, одна, в очень тяжелых материальных условиях. Еще до войны она написала книгу с простым названием «Воспоминания» о времени ее бегства из пореволюционной Москвы и длительных скитаниях по всему югу России, прежде чем довелось ей уже в Константинополе присоединить свою судьбу к общей судьбе русской эмиграции. Ее воспоминания совсем другого рода, не похожие на те, что оставила Ирина Адоевцева. Во вступительном слове Тэффи предупреждает читателя, что он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей. Все это верно, как верно и то, что Тэффи оперирует на такой глубине припоминания и с таким приближением ко всему, чему она была свидетелем, что порой перед нами возникают поистине причудливые картины, встречаются странные, гротесковые существа, и все время как бы грозит раздавить нас громадное, лежащее над головой толща забвения. Только ее, специфически Тэффина, писательское дарование, ее сильный, пластичный язык, который, увы, не всегда различали за юмором и злободневностью ее рассказов, мог нести на себе эту тяжесть. Москва, осень, холод, мое петербургское житье-бытье ликвидировано, русское слово закрыто, перспектив никаких. Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу, устраивать мои литературные выступления. Убеждал мрачно. «Сегодня ели булку? Ну, так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину, только никто не может. А я вас везу. Я вам плачу 60% с валового сбора. В лондонской гостинице лучший номер заказан по телеграфу. На берегу моря, солнце светит. Вы читаете рассказ другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину. Вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне. Меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем. Лучший номер в международной гостинице. Вы говорили в лондонской. Ну, в лондонской. Плоха вам международная? Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину. Тэффи, что так редко встречается среди юмористов, была и в жизни полна юмора и веселья. Казалось, она в событиях, ну, даже самых трагических, как и в людях, даже самых мрачных, видела прежде всего их комическую сторону, скрытую от других. И тут же, не обращая внимания на гробокопательное настроение окружающих, весело сообщала о своих наблюдениях, радовалась, если ей удавалось вызвать ими смех. Без смеха ни одна наша встреча с ней не обходилась, даже в самые темные дни. Завидя ее издали, я уже начинала улыбаться. С ней всегда и всюду было приятно и весело. Большинство наших случайных встреч заканчивались в кафе на набережной. Ведь у нас дел никаких. У меня хоть бридж, а у Тэффи того нет. В бридже она не играет. Ее светские вылазки ограничиваются редкими званными обедами, являвшимися своего рода событиями в те голодные годы. Сегодня ни бриджа, ни обеда не предвидится. Мы сидим за круглым мраморным столиком и задушевно беседуем. Задушевно! От задушить, по ее определению. Как бы мне хотелось задушить, уничтожить, вычеркнуть все эти скучные пустые дни, все эти завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. До чего они меня изводят? Тянутся, тянутся, и конца им не видно. Сразу бы прыг и перескочить в после войны. Очутиться снова у себя дома, в Париже. Ну, как подумаешь, страшно отдавать кусок жизни. Ведь неизвестно, сколько лет мне еще осталось жить. Вдруг после такого прыжка я окажусь не у себя в Париже, а на кладбище, в могиле. Нет, лучше уж перетерпеть. Вот, это все-таки утешение. Каждый день новый, особенный закат. Я не такая уж страстная поклонница красот природы, не схожу с ума от них. А все-таки и меня пробирает. И еще как. И так страшно, чувствуя одновременно страх смерти да дрожи в спине и дикую, бешеную жажду жизни. Жить. Жить полной жизнью. Радоваться жизни. И работать. Но не то, что я обычно пишу, а совсем другое. Замечательное. Оставить после себя след на земле. Но я прекрасно осознаю, что никакого даже легкого следа не оставлю. Целиком полечу вверх тормашками в небытие и забвение. Все, что я пишу и писала, как эти белые однодневные бабочки, которые кружатся около нас, принимая нас по глупости за цветы, должно быть. Я такая же, как и они. Однодневка и... Какой вздор, Надежда Александровна! Кого-кого? А вас-то никогда, или во всяком случае, очень-очень долго не забудут. Вспомните хотя бы, что говорил Алданов о вас. Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама, в прическе Клео Демирот, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли. А потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди, долгие-долгие часы. И, наконец, солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась и вышел сам. Кто он был, не знаю. «Вы такая-то?» «Да», — призналась. «Все равно теперь уже не отречешься. Писательница». Молча киваю головой, чувствую, что все кончено, иначе что же он выскочил-то? «Так вот, потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так, проставьте число и год». Пишу дрожащей рукой, забыла число, потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал. «Так», — мрачно сказал сам. Сдвинул брови, прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал в бок в интимной улыбке. «Это мне захотелось для автографа». «Очень лестно». Пропуск дан. Надежда Александровна, о чем вы так задумались? Мне было бы не так грустно и скучно в этом противном Биарице, если бы у меня была кошка. С кошкой мне было бы легче. Только чем бы я стала их кормить? Ведь я и сама живу впроголодь. А кошка ужасная привередница. Той дряни, которой я питаюсь, я ей давать не смогла бы. Да она бы только фыркнула презрительно. Станет она рутибагу есть. Замяукала бы, требуя печеньки или рыбы. Ну, где их взять? Нет, лучше уж одной мучиться. Что бы я стала делать, если бы моя кошка от голода кричала? Я просто не понимаю, как можно не любить кошек. Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен, с изъяном, наверное. Неполноценный. Вот даже Вера Николаевна Бунина. На что уж, кажется, она добра и мила. А что она не переносит кошек, это... как стена между ней и мной. Близости, дружбы между нами настоящей быть не может. И наоборот. Если человек кошек любит, я ему много за это прощаю. Вот, например, Ходосевич. Он любил кошек и даже написал стихи о своем коте Муре. Надежда Александровна, а вы тоже писали стихи о кошках? А еще бы, и очень много. У меня кошачьих стихов набралось бы на целый том, но они слишком интимны, чтобы их обнародовать, придавать гласности. А хотите, прочту какой-нибудь из них? Ну, конечно, хочу. Белолапка, серокошка, раз уселась на окошко, а по улице идет очень важный тигрокот. Скок, и сразу хвать в охапку серокошку белолапку. Под себя ее подмял тигрокот, ну и нахал. Нравится вам? Хорошо? Ой, очень нравится. Действительно нравится? Я боялась, что и это вы осудите. Ведь вы знаете, мне со стихами не везет. Настоящие поэты мэтры меня даже презирают. Мне это очень обидно. Ой, прочтите, пожалуйста, еще какое-нибудь кошачье. У меня целый кошачий эпос. Тигрокот и Белолапка – его главные герои. Они – кошачий Тристан и Изольда, или Ромео и Джульетта. Но и других вымышленных кошек и котов у меня много. Они меня постоянно навещают, в особенности, когда я больна. Такие добрые, чуткие, сейчас же тут как тут. Развлекают и утешают меня. Это я о них. Все коты пришли гулять на зеленую кровать и пошли домой потом. Кошка с кошкой, кот с котом. Очень здорово, здорово. Надежда Александровна, может, мы еще немного пройдемся? Странные были эти последние дни. По черным ночным домам, где прохожих душили и грабили, мы бегали слушать оперетку «Сильва» или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их эротический вечер. Всем хотелось быть на людях. Одним дома было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он, в Киеве или там, откуда не вернется. Жили, как в сказке о змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать 12 девиц и 12 добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их? А вот тогда в Москве думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек. Я сама видела, как смертник, которого матросы потащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов в своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом. Так и мы. Покупали какие-то последние лоскутья, слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканные эротические стихи. Скверные, хорошие, не все ли равно? Только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед. В общем, пожалуй, все-таки хорошо бы уехать хоть на месяц. Переменить климат. Надежда Александровна, вы устали? Нет, не то. Или все-таки устала. Но не от прогулки только, а от того, что на этой несносной улице столько домов и все высокие. А я должна сосчитать, сколько окон в каждом этаже. Утомительно. Почему вы должны считать окна? Разве я знаю, почему и зачем? Должна и все. Иногда не могу на улицу выйти. Сейчас же обязана считать окна. Четное или нечетное число их. Четное приносит мне счастье. Я и номера автомобилей считаю. Не каждый день это со мной, но в последнее время все чаще. Очень тяжело это и неприятно. А я сама суеверна. А Жорж тут суеверен до смешного. Нет, это не суеверие. Хотя я, конечно, тоже суеверна, но окна другое. Из области чтения наоборот. Ведь я читаю во второй раз справа налево каждую строку книги. Письма и даже то, что сама пишу. Это изводит меня. Ничего не могу с собой поделать. будто кто-то приказывает мне. Если не послушаюсь, знаю, плохо будет. И слушаюсь. Пойдемте обратно. Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты. Проходила какая-то актриса. Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами, и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо. Мой портрет, повешенный в красном углу, рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица. Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видел живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные. Детские стихи из хрестоматии и уверение, что до встречи с нами он жил только умом, а теперь зажил сердцем. Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы те самые, и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан. Иногда ночью звонил телефон. «Это ангел-хранитель, переставший жить умом», спрашивал, все ли у нас благополучно. Перепуганные звонком успокаивались и декламировали. «Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми». Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда. Проводил на вокзал и охранял наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов. Давайте посидим в нашем кафе. Вы меня действительно слегка загоняли. Отдохнем. Может быть, настроение улучшится. Хоть вряд ли. Смотрю на себя, и до чего противная физиономия. Смотреть на себя тошно. Да и на других тоже. К вам не относятся, ведь о присутствующих... Не говорят. Не говорят, а думают. Все же, Надежда Александровна, скажите мне что-нибудь очень лестное. Какой-нибудь комплимент, вроде как в одном из ваших рассказов. Помните? Твои глаза порой похожи на снившийся во сне топаз. Ни на одной знакомой роже я не видал подобных глаз. Разве смешно? По мне просто глупо. Хотя я это не выдумала. Это один прапорщик написал барышне в альбом. Он был в нее влюблен, а она требовала от него мадригалов. Был у него еще и такой. «Вижу, вижу девку рыжу, да и ту я ненавижу». Бедный. Ничего придумать не мог. Она была рыжая, обиделась, прогнала его. А через месяц его на войне убили. И это скорее грустно, чем смешно. Как жестока жизнь, как несчастен человек. Надежда Александровна, вы меня пугаете. Что с вами? У всех нас, отъезжающих, было много печали. И общей всем нам, и у каждого своей отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как... кости и череп на фуражке гусаров смерти. Но никто не говорил об этой печали. Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга, у нашего, были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и неравнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так, по плану трагического романа, жизнь такого-то великому автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. как во сне. Вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу. Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко: «Можно у вас спросить, вы не рассердитесь?» «Можно, не рассержусь». «Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели, ну хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ну ведь ему это же неприятно. Зачем так делать? Неужели вы не можете это все как-нибудь поправить?» «Не знаю, не могу. Это не от меня зависит». Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали. И такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которую соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах, и вознагражу всех. «Чудесно!» — сказала актриса. «Вот это будет рай!» И она поцеловала меня. Но, боюсь одного, остановила я ее. Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам. Надежда Александровна, вы бы к доктору сходили. К доктору? Вздор. Пробовала. И не раз. Ни к чему не привело. Нет доктора, способного понять, что со мной делается. К специалисту по нервным болезням? Ну, конечно, нервами все объяснить можно. Все от нервов, как уверяла моя нянька. Все, и куриная слепота, и понос, и пожар, и сап у лошадей. Ну, довольно с меня. До свидания. Отыскать меня в такую даль вам не следовало. Не такое нонче время, мой товарищ дорогой, чтобы на голодный желудок километры отмахивать. Пойду к себе отлеживаться. Вы сердитесь, Надежда Александровна? Простите. Мне казалось, что это недалеко и так красиво. Ну и что, что красиво? Красота спасет мир, успокоит и накормит. У меня ноги болят, распухли, а я из гордости скрываю. И зачем, спрашивается, я перед вами расквакалась? Стыд и срам. Не вздумайте огорчаться. Какая вы, право, забавная. Нельзя так за других расстраиваться в наши жестокие дни. Рано еще плакать надо мной. И совсем мне уже не так плохо, даже совсем неплохо. Бросьте. Бегите себе весело домой. Благо у вас дома тепло и уютно, и обед вкусный, и любящий муж. Обо мне не думайте. И воспоминания ни к чему, когда на душе мерзко. Все это вздор. Кланяйтесь Георгию Владимировичу. Она, кивнув мне на прощание, быстро уходит. Я смотрю ей вслед. Обыкновенно она, пройдя несколько шагов, оборачивается и машет мне рукой. Но сейчас она идет по набережной, опустив голову, и даже не обращает внимания на пылающий над океаном закат, который она так любит. Прощай, Москва, милая. Ненадолго, всего на месяц. Через месяц вернусь. Через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя. Когда идешь по канату, рассказывал мне один акробат, никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот, нужно верить, что все удастся, и непременно напевать. Веселый мотив из Сильвы со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах. Любовь злодейка, любовь индейка, любовь из всех мужчин наделала слепых. Москва милая, прощай. Через месяц увидимся.